Глава восьмая. Армейские базы, расположенные за пределами городов, как правило, очень большие. Даже если здания инфраструктуры расположены компактно, вокруг них всегда имеются огромные участки пустой земли. Я впервые попал в Форт Берт, но не сомневался, что он не отличается от всех остальных. Маленький, аккуратный город, окруженный большим участком, принадлежащий правительству плохой песчаной земли в форме подковы, с низкими холмами и неглубокими долинами, поросшими разрозненными деревьями и кустарником. За долгую жизнь базы деревьям пришлось имитировать ясень и орден, великолепные хвойные деревья Центральной Европы и раскачивающиеся на ветру пальмы Ближнего Востока. Здесь рождались и умирали целые поколения теорий, касающихся обучения пехотинцев. Здесь полно траншей, окопов и огневых точек, а также крытых стрельбищ и окутанных колючей проволокой препятствий, и стоящих одиноко хижин, где сексопатологи учат своих подопечных воздействовать на мужское начало врага. Кроме того, наверняка не обошлось без бетонных бункеров и точных копий правительственных зданий, где отряд специального назначения учится освобождать заложников. И, естественно, имеются трассы для бега по пересеченной местности, на которых, спотыкаясь и теряя последние силы, тренируются несчастные призывники, а некоторые из них падают и умирают. Вся территория окружена милями старой ржавой проволоки, и на каждом третьем столбе закреплены таблички, предупреждающие, что здесь все принадлежит Министерству обороны. Я вызвал криминалистов, отправился в гараж и выбрал «Хаммер», у которого на приборной доске имелся работающий фонарик. Затем я завел его и, следуя указаниям позвонившего мне рядового, поехал к юго-востоку от населенного района, пока не выбрался на неровную песчаную дорогу, ведущую вглубь территории базы. Меня окутывал непроглядный мрак. Проехав больше мили, я увидел вдалеке фары еще одного «Хаммера». Он был припаркован под острым углом, примерно в 20 футах от дороги, и его фары высвечивали деревья, отбрасывая длинные злобные тени на лес. Сам рядовой стоял, прислонившись к капоту. Он опустил голову и смотрел в землю. Первый вопрос. Как может человек, ночью патрулирующий территорию в машине, увидеть в темноте труп, спрятанный вдалеке среди деревьев? Я остановился рядом с ним, взял фонарик, вышел в холодную ночь и сразу понял, как это произошло. Посреди дороги валялись обрывки одежды. Сбоку я заметил одинокий ботинок, старый, поношенный, давно чищенный. Самый обычный, из черной кожи, военного образца. К западу от него, примерно в ярде, лежал носок, потом второй ботинок и второй носок. Куртка от полевой формы и оливкового цвета потрепанная рубашка. Вещи были разложены в линию, словно гротескная пародия на эротическую фантазию. Ты возвращаешься домой и обнаруживаешь брошенное нижнее белье, которое показывает тебе путь к лестнице, ведущей в спальню. Если не считать того, что рубашка и куртка были перепачканы кровью. Я осмотрел землю у края дороги. Она была жесткой и замерзшей. Значит, за улики, оставленные на месте преступления, бояться не стоит. Затоптать следы мне не грозит, потому что никаких следов не осталось. Я сделал глубокий вдох и пошел по следу, проложенному одеждой. Добравшись до жертвы, я понял, почему паренька дважды вытошнило. Меня в его возрасте стошнило бы три раза. Труп лежал лицом вниз на замерзших листьях у основания дерева. Обнаженный. Среднего роста, некрупный. Белый, почти все тело в крови. Руки и плечи были покрыты глубокими ножевыми ранами. Со спины я видел, что лицо у него распухло от множественных ударов. Именных значков я не обнаружил. Тонкий кожаный ремень с медной пряжкой был затянут на шее, а свободный конец болтался в стороне. На спине у трупа собралась густая бело-розовая жидкость. В задний проход убийцы засунули ветку от дерева. Земля под ним почернела от крови. Я уже знал, что когда мы его перевернем, то обнаружим, что ему отрезали гениталии. Я прошел назад по следу, выложенному одеждой, и снова выбрался на дорогу. Патрульный продолжал смотреть в землю. «Где мы находимся?» — спросил я у него. «Сэр?» «Мы ведь все еще на базе?» Он кивнул. «До ограды миля, в любом направлении». «Хорошо», — сказал я. «Значит, это наша юрисдикция, собственность армии, жертва военной. Мы подождем здесь. Без моего разрешения никого не подпускай к телу, понятно?» «Да, сэр», — сказал он. «Ты прекрасно справляешься», — похвалил его я. «Вы так думаете?» «Ты же стоишь на ногах», — сказал я. Я вернулся в Хаммер и связался по радио со своим сержантом. Рассказал ей, что произошло и где, и попросил разыскать лейтенанта Саммер, чтобы она позвонила мне по специальному радиоканалу. Затем я стал ждать. Скорая помощь прибыла через 2 минуты. Следом за ней появились 2 Хаммера с группой экспертов-криминалистов, которых я вызвал перед тем, как ушел из своего кабинета. Я велел им подождать. Срочности никакой не было. Саммер связалась со мной через 5 минут. «Труп в лесу», — сказал я ей. «Я хочу, чтобы вы нашли женщину-психолога, о которой мне рассказывали». «Подполковника Нортон?» «Привезите ее сюда». «Уиллард сказал, чтобы вы со мной не работали». «Он сказал, что я не должен привлекать вас к расследованиям специального отдела. Это обычное полицейское дело». «Зачем вам понадобилось там Нортон?» «Я хочу с ней познакомиться». Саммер повесила трубку. Я вылез из машины и подошел к врачам и криминалистам. Мы стояли маленькой группкой в холодной ночи, не выключая двигателей, чтобы не разрядились батареи и работали печки. Клубы дизельного выхлопа окутывали машины точно смог. Я сказал криминалистам, чтобы они переписали одежду, но не прикасались к ней и постарались не уходить с дороги. Мы ждали, не было ни луны, ни звезд. Сцену освещали лишь прожектора наших машин, тишину нарушали работающие двигатели. Я подумал о Леоне Гарбере. Корея являлась самым крупным постом, который могла предложить армия США. Не самым блестящим, но, вероятно, самым активным и, вне всякого сомнения, самым трудным. У команды военной полиции там было полно работы, значит, он, скорее всего, уйдет в отставку с 2 звездами, что значительно больше того, на что он мог рассчитывать здесь. Если мой брат прав, и нас ждут серьезные перемены, получалось, что Леону бояться нечего. Я порадовался за него. Примерно 10 минут. Затем я взглянул на ситуацию под другим углом. Я беспокоился еще 10 минут, а потом перестал, потому что не пришел ни к какому конструктивному выводу. Саммер появилась прежде, чем я закончил думать. Она сидела за рулем Хаммера, а рядом с ней я разглядел светловолосую женщину с непокрытой головой и в полевой форме. Саммер остановила машину посреди дороги, и нас залило светом фар. Она осталась внутри, а блондинка выбралась наружу, оглядела толпу, вышла на свет и сразу направилась ко мне. Я отдал ей честь исключительно из соображений вежливости и посмотрел на имя у нее на груди. Нортон. Лацканы ее формы украшали дубовые листья, означавшие, что передо мной подполковник. Она оказалась чуть старше меня, но не намного, была высокой и худой, с лицом, которое больше подошло бы актрисе или модели. «Чем могу вам помочь, майор?» — спросила она. Судя по тому, как она это произнесла, она была из Бостона. И еще ее не слишком радовало то, что ее вытащили из постели посреди ночи. «Я хочу, чтобы вы кое на что посмотрели», — сказал я. «Зачем?» «Возможно, вы смогли бы поделиться со мной своим профессиональным мнением». «Почему я?» «Потому что вы в Северной Каролине». «Мне потребуется несколько часов, чтобы вызвать сюда кого-нибудь другого, откуда-нибудь еще». «А кто вам нужен?» «Специалист вашего профиля». «Мне прекрасно известно, что я работаю в классной комнате», — сказала она. «Нет никакой необходимости постоянно об этом напоминать». «О чем?» «Здесь все просто обожают сообщать Андреа Нортон, что она книжный червь, в то время как остальные делают настоящую работу». «Мне про это ничего не известно. Я тут недавно, и мне всего лишь нужно первое впечатление специалиста вашего профиля», — повторил я. «И вы не собираетесь надо мной потешаться?» «Я хочу получить помощь». Она поморщилась. «Хорошо». Я протянул ей фонарик. «Идите вдоль разбросанной одежды до самого конца. Пожалуйста, ничего не трогайте. Просто запомните свои первые впечатления. А затем я хотел бы обсудить их с вами». Она ничего мне не ответила, молча взяла фонарик и зашагала прочь. Примерно 20 футов ее ярко освещали фары Хаммера рядового, нашедшего тело. Машина так и осталась стоять носом к лесу. Ее тень танцевала перед ней. Наконец Нортон оказалась за пределами круга света, и я увидел, как в темноте продвигается вперед яркая точка фонарика. А потом и она исчезла. Единственное, что я различал, — это отражение света от голых веток вдалеке и высоко в воздухе. Нортон не было 10 минут. Затем я увидел, что к нам направляется луч фонарика. Она вышла из леса той же дорогой, что и скрылась в нем, и сразу подошла ко мне. У нее было совершенно белое лицо. Она выключила фонарик и вернула его мне со словами. «В моем кабинете. Через час». Она села в «Хаммер». «Саммер» проехала немного назад, развернулась и умчалась в темноту. «Ладно, ребята, за работу», — сказал я. Забравшись в свою машину, я стал наблюдать за расползающимся дымом, лучами фонариков, разделившими землю на квадраты, и яркими голубыми вспышками камер, заморозившими движение вокруг меня. Я снова связался по радио со своим сержантом и велел ей позаботиться о том, чтобы открыли морг базы, и чтобы туда на утро вызвали патологоанатома. Через полчаса машина скорой помощи съехала на обочину, в нее загрузили завернутое в простыню тело, затем кто-то хлопнул по дверце, и машина сорвалась с места. Прозрачные мешочки для улик были заполнены и помечены бирками. Вокруг трех стволов появилась желтая полицейская лента в форме неровного прямоугольника, примерно 40 на 50 ярдов. Я оставил криминалистов заканчивать осмотр, а сам поехал сквозь ночь к главному зданию базы. Спросил у охраны и получил указание, как добраться до корпуса, где располагался отдел психологии, низкое кирпичное строение с зелеными дверями и окнами, в котором, вероятно, размещались интендантские службы, когда его построили. Оно стояло на некотором расстоянии от штаба базы, примерно на полпути до расположения отряда специального назначения. Со всех сторон его окружала темнота и тишина, но в центральном холле и в одном из окон горел свет. Я припарковал свой «Хаммер» и вошел внутрь. По мрачным коридорам добрался до двери с окошком из рифленого стекла в верхней части. За ним горел свет, и было написано по трафарету «Подполковник А. Нортон». Я постучал и шагнул в маленький кабинет. Здесь было чисто и витал женский запах. Я не стал снова отдавать честь, решив, что эти глупости остались позади. Нортон сидела за дубовым столом армейского образца, заваленным открытыми книгами. Их было так много, что ей пришлось убрать телефон и поставить его на стол. Перед ней лежал желтый полицейский блокнот с записями. Блокнот находился в круге света от настольной лампы, и его цвет отражался на волосах Нортон. «Привет», — сказала она. Я сел в кресло для посетителей. «Кто он?» — спросила она. «Понятия не имею», — ответил я. «Не думаю, что нам удастся идентифицировать его по внешности. Его слишком сильно избили. Придется посмотреть отпечатки пальцев. Или зубы, если они у него остались». «Почему вы захотели, чтобы я на него посмотрела?» «Я сказал вам, почему. Меня интересует ваше мнение». «А с чего вы взяли, что у меня создастся какое-то мнение?» «Мне показалось, что некоторые детали будут вам понятны». «Я не специализируюсь на криминалистике». «Мне это и не нужно. Мне требуется характеристика, и как можно быстрее. Я хочу быть уверен, что двигаюсь в правильном направлении». Нортон кивнула и убрала волосы с лица. «Очевидный вывод. Он был гомосексуалистом», — сказала она. «Возможно, его убили именно из-за этого. А если нет, тем, кто на него напал, данный факт был хорошо известен». Я был с ней согласен. «Ему ампутировали гениталии», — добавила она. «Вы проверили?» «Я немножко его подвинула», — ответила она. «Прошу меня простить за это. Я помню, что вы просили его не трогать». Я посмотрел на нее. На месте преступления у нее не было перчаток. Крепкая дамочка. Возможно, она не заслужила репутацию книжного червя. «Ничего страшного», — успокоил ее я. «Полагаю, вы найдете его пенис и яички во рту. Сомневаюсь, что щеки у него могли так распухнуть только от того, что его били. Это обычное символическое заявление, принятое у тех, кто ненавидит гомосексуалистов. Что-то вроде симуляции орального секса». Я кивнул. «О том же говорит тот факт, что он обнажен, и отсутствие личных знаков», — продолжала Нортон. «Отстранение армии от извращенца — это то же самое, что отстранение извращенца от армии». Я снова кивнул. «Введение постороннего объекта в анус говорит само за себя. Кроме того, у него на спине посторонняя жидкость». «Йогурт», — сказал я. «Скорее всего, клубничный», — уточнила она. «Или малиновый. Это старая шутка. Как гей симулирует оргазм». «Он немного стонет», — сказал я, «а потом выливает йогурт на спину своего партнера». «Да», — подтвердила она без малейшего намека на улыбку, наблюдая за мной, не улыбнусь ли я.